Среди гостей кто-то привел двух древних старух, называли их внучками или правнучками Пушкина, и почему-то Вальтер Скотта вместе ели, обе очень усердно и жадно. Город не царя еврейского рыбака. В замороженном прицепе кондуктор дергает за веревочку. Звонок. В ответ кондуктор моторного дергает за веревочку. Звонок. Гоновожатый нажимает ногой на свой звонок, и трамвай двигается с места. Больше всего самоубийств белой ночи. Уже убегала, а браслет прыг из рук и закатился под кровать. Полезла доставать, и тут увидела, что шпильки от чьих-то туфель оставили на паркете вмятинки. Убийство обнаружили, когда фиговое дерево, под которым был зарыт покойник, принесло необычные плоды. Гуляли под ночным снегопадом, вышли на Дворцовую, там бульдозеры сгребали груды снега к Александровской колонне. Я упряма как черт, когда мне с силой и жаром говорят о бессмертии, я уверена, что с этой жизнью все кончается, и наоборот, когда меня стараются убедить, что все кончено, я вдруг начинаю верить, что раз я есть, то я буду. От лужицы идет мокрый одноногий след. Дом взорвался от газа, и в те времена все так и думали, что от газа. На балконе перистая заря подняла локти, а в губах петропавловская шпилька. Пойми же, наконец, Танюха-Горюха, Христос не просто...